Йок слушал это излияние спокойно, потупив глаза. Теперь он поднял их и направил свой взгляд в лицо Дасы, светлый, пронизывающий, до невыносимого твердый, сосредоточенный и ясный взгляд. И в то время, как он рассматривал лицо Дасы, думая о его торопливом рассказе, на губах старика медленно заиграла улыбка, перешедшая в смех. Он с беззвучным смехом закачал головой и, смеясь, сказал: «Майя! Майя!» Смущенный и пристыженный Даса застыл на месте, а старик стал прогуливаться перед тем, как поесть по узкой тропинке в папоротниках. Размеренно и твердо, походив взад и вперед, он после нескольких сот шагов вернулся и прошел в свою хижину, и лицо его было опять, как всегда, обращено не к миру явлений, а куда-то еще. Что же это за смех такой был, которым ответило бедному Дасе это все время одинаково неподвижное лицо? Долго пришлось ему о том размышлять. Доброжелательным или издевательским был он, этот ужасный смех, в минуту отчаянного признания, отчаянной мольбы Дасы? Утешительным или осуждающим, божественным или демоническим? Был ли он лишь циничным хихиканьем старости, которая уже ничего не способна принять всерьез, или потехой забавляющегося чужой глупостью мудреца? Был ли он отказом, прощанием, приказом уйти? Или он означал совет, призывал Дасу поступить так же и засмеяться тоже? Он не мог этого разгадать. До поздней ночи размышлял он об этом смехе, в который превратились, казалось, его жизнь, его счастье и горе для этого старика. Мысли его упорно жевали этот смех, как твердый корень с каким-то, однако, вкусом и запахом. И также, пытаясь его разжевать, размышлял он и бился над словом, которое старик так звонко выкрикнул, так весело и с такой непонятной радостью, смеясь, произнес: «Майя! Майя!» Что оно приблизительно означает, он наполовину знал, наполовину догадывался, да и тон, которым смеявшийся произнес его, позволял, казалось, угадать некий смысл. «Майя!» Это была жизнь Дасы, его молодость. Это было его сладкое счастье и горькое горе. Майя — это была прекрасная Правати. Майя — это была любовь и радость любви. Майя — это была вся жизнь. Жизнь Дасы и жизнь всех людей. Все было в глазах этого старого йога Майей. Было каким-то ребячеством, зрелищем, театром, игрой воображения, было пустотой в пестрой оболочке, мыльным пузырем, чем-то таким, над чем можно даже восторженно смеяться, и что можно одновременно презирать, но ни в коем случае нельзя принимать всерьез.